Потом в голову мне пришла еще одна мысль. «А ваши женщины тоже растят подобные маленькие кустики?» — спросил я. «Конечно!» — со смехом ответил Тест Зиора, пояснив, что рост пушка и максли считается одним из важнейших признаков взросления. Оказывается, у мужчин и женщин Ромамури этот пушок постепенно становится волосами, не очень длинными и не доставляющими помех или неудобства, но самыми настоящими волосами. За недолгое время, проведенное мною в деревне, я успел заметить, что многие женщины Ромамури, несмотря на слишком развитую мускулатуру, хорошо сложены и чрезвычайно привлекательны лицом. То есть я хочу сказать, что посчитал их привлекательными еще до того, как узнал об упоминавшейся выше отличительной особенности. А сейчас призадумался. И интересно, каково это совокупляться с женщиной, чья тыпили не видна, а дразнящая и манящая скрыта под волосами, подобными тем, что растут на голове. «Ты можешь легко это узнать», — сказал Тест Зиора, как будто прочитав мою невысказанную мысль. «Во время игр на празднике просто выбери девушку, догони ее и проверь, что у нее к чему». Впервые появившись в Джуаджи-Бо, я, естественно, привлек к себе настороженный интерес местных жителей. Но когда я помылся, причесался и переоделся в чистую одежду из оленей кожи, на меня уж не смотрели с пренебрежением. С того времени, за исключением добродушного хихиканья, когда я допускал какую-нибудь нелепую ошибку, говоря на их языке, Ромамури относились ко мне любезно и по-дружески. И уж мой рост, если не что-либо другое, во всяком случае привлекал ко мне задумчивые, а то и откровенно заинтересованные взгляды девушек и одиноких женщин. Походило на то, что многие из них охотно побегали бы со мной на перегонки. А надо вам сказать, что бегали Ромамури и мужчины, и женщины, и старые, и молодые почти беспрерывно. Все, кто уже вышел из возраста, когда учится ходить, еще не настолько состарился, чтобы ковылять, перемещались бегом. Эти люди бегали все время, когда не спали, не занимались каким-то делом, не были опьянены Тезгуин или Джипури. Они бегали друг за другом группами и поодиночке. Бегали по дну каньона или вверх-вниз по почти отвесным стенам. Мужчины обычно гнали перед собой на бегу вырезанный из твердого дерева и тщательно отполированный мяч размером с человеческую голову. Женщины, как правило, гонялись за маленьким сплетенным из соломы обручем, держа в руках тонкую палочку, позволявшую подхватывать кольцо на бегу и бросать его дальше. Бегали они стайкой, соревнуясь, кто из них успеет поймать катящийся обруч первый. Вся эта суета и беготня казалась мне совершенно лишенной смысла, но Тест Диора объяснил. Отчасти мы даем таким образом выход бодрости и природной энергии, но не только. Постоянный бег представляет собой непрекращающуюся церемонию, в ходе которой мы через напряжение сил и выделение пота выражаем почтение к нашим богам Татевари, Калаумари и Матиньери. Мне трудно было представить, чтобы хоть какой-то бог мог насытиться потом вместо крови. Но у Ромамури таких оказалось аж трое. Имена их на вашем языке звучали бы как «дед — огонь», «мать — вода» и «брат — олень». Может быть, религия Ромамури признает других богов, но я слышал упоминания только об этих трех, а, учитывая их незамысловатые потребности обитателей лесов, этого, полагаю, им вполне достаточно. «Непрерывный бег», — продолжал Тест Зиора, — «показывает сотворившим нас богам, что люди, которых они создали, все еще живы, полны сил и благодарны своим творцам. Это также помогает нашим мужчинам всегда быть бодрыми и выносливыми, что необходимо для охоты и для игр, в которых ты, я надеюсь, тоже примешь участие. Хотя и сами эти игры тоже своего рода упражнения или подготовка». «Будь добр, скажи мне», — выдохнул я, чувствуя себя заранее усталым от того, что мне предстоит участвовать в чем-то подобном. «К чему ж вы такому все время готовитесь? К настоящему бегу, конечно, к Ра-Раджипури?» Увидев изумленное выражение моего лица, он ухмыльнулся. «Сам увидишь, это величественное завершение каждого торжества». Праздник Тес-Гуинапуре начался на следующий день. С утра все жители деревни собирались у деревянного дома, стоявшего у реки, дожидаясь, когда появится Сириаме и подаст сигнал к празднованию. По такому случаю все надели свои лучшие, самые яркие наряды из оленей кожи. Некоторые раскрасили лица ярко-желтыми точками или завитушками, а многие вставили волосы перья, хотя северные птицы не могут похвастаться впечатляющим оперением. Несколько охотников-ветеранов уже вспотели, ибо облачились в свидетельство своей удачливости и удали в шкуры кугуаров, длиной до самых лодыжек, в тяжелые медвежьи шкуры или в мохнатые шубы из горных козлов.